Эти фальшивые и высокопарные фразы Элизабет выслушала равнодушно. И хотя ее удивила внезапность отъезда сестер мистера Бингли, в полученном известии она не нашла ничего неприятного. Из него вовсе не следовало, что отсутствие мисс Бингли и миссис Хёрст может помешать их брату вернуться в Незерфилд, а разлуку с этими дамами, Элизабет не сомневалась, Джейн перестанет ощущать достаточно быстро, наслаждаясь обществом мистера Бингли. «Ну, разумеется, жаль, что вам не довелось попрощаться», — сказала она после короткой паузы. «Ну, разве мы не можем рассчитывать, что счастливая встреча, о которой мечтает мисс Бингли, произойдет раньше, чем она думает? И что восхитительная близость, пережитая вами, когда вы были подругами, возникнет вновь, став еще более приятной, когда вы превратитесь в сестер? Не удержат ведь они мистера Бингли в Лондоне?» «Кэролайн ясно пишет, что никто из них не вернется в Хартфордшир этой зимой. Позволь, я тебе прочту это место. Покидая нас вчера, брат воображал, что с делом, вызвавшим его в Лондон, он сможет покончить за какие-нибудь 3 дня. Но мы хорошо знаем, что это не так. Будучи уверены, что, приехав в город, Чарльз не станет торопиться снова его покинуть, мы решили последовать за ним и избавить его от необходимости проводить часы досуга в неуютной гостинице. Многие из моих знакомых уже съезжаются в город на зиму. Мне бы очень хотелось услышать, что и вы, моя бесценная подруга, предполагаете оказаться в их числе, но, увы, я не смею на это рассчитывать. Надеюсь от души, что Рождество в Хартфордшире принесет вам все радости, свойственные этому времени года, и что многочисленность ваших кавалеров не даст вам ощутить потерю тех 3, которых мы вас лишаем. Из этих слов очевидно, — добавила Джейн, — что он не приедет обратно этой зимой. Из этих слов очевидно лишь, что он не должен приехать, по мнению мисс Бингли. Но почему ты так думаешь? Тебе, наверное, кажется, что это его собственное дело, что он сам с собой распоряжается, но ты не знаешь всего. Я прочту тебе то место, которое ранило меня особенно сильно. Мне нечего от тебя скрывать. Мистеру Дарси не терпится повидать свою сестру, и, откровенно говоря, нам хочется встретиться с ней не меньше, чем ему. Я в самом деле не думаю, чтобы кто-нибудь сравнился с Джорджианой Дарси красотой, изяществом и прочими качествами. Но привязанность, которую она своими совершенствами вызывает во мне и Луизе, становится чем-то более значительным, благодаря лелеемой нами надежде, что она станет со временем нашей сестрой. Не помню, говорила ли я вам раньше о своих предположениях, но мне бы не хотелось покинуть провинцию, не рассказав вам о них, и я верю, что вы не поймете их превратно. Мой брат и прежде восхищался мисс Дарси, теперь же он будет иметь возможность часто встречаться с ней в самой непринужденной обстановке. Все ее родные, так же, как и его, желают этой партии. И, надеясь, что меня не обманывают родственные чувства, я считаю Чарльза вполне способным завоевать любое женское сердце. При всех обстоятельствах, способствующих возникновению такой привязанности, в отсутствии каких-либо помех, разве я не права, моя бесценная Джейн, питая надежду на событие, которое столь многим принесет счастье?